активность 5 рентген в час. Провал возле помещения комплекса «Скала» 7 рентген. Вот щитовая КРБ второй очереди 10 рентген. Ощущение, что иду по коридорам и каютам затонувшего корабля. Справа двери в лестнично-лифтовый блок. Дальше в резервную пультовую. Слева дверь в БШУ-4. Здесь работали люди, которые сейчас умирают в 6-й клинике Москвы. Вхожу в помещение резервного пульта управления, окна которого выходят на завал. 500 рентген в час. Стекла выбиты взрывом. Хрустят и взвизгивают под каблуками. Назад. Вхожу в помещение БШУ-4. У входной двери 15 рентген. У рабочего места Сиура, умирающего сейчас Леонида Топтунова, 10 рентген. На сельсиных указателях, поглощающих стержни, стрелки застыли на высоте 2-2,5 метров. При движении вправо активность растет 50-70 рентген в час. Выскакиваю из помещения и бегом в сторону первого энергоблока. Быстро! Вот оно. Настало немыслимое. Мирный атом во всей своей первозданной красе и устрашающей мощи. Володя на месте. Солнце, голубое небо, жара градусов 30. Строй посреди площади давно рассыпался. Солдаты сидят на бронетранспортерах, курят. Двое разделись до пояса, загорают. Молодость не верит в смерть. Молодые бессмертны. Здесь это так наглядно. Не выдержал, кричу. Парни, хватайте лишние бэры. Вас же инструктировали только что. Белобрысый солдат улыбается, привстав на броне. А мы что, мы ничего, загораем. Поехали. К вечеру 9 мая примерно в 20 часов 30 минут прогорела часть графита в реакторе. Под сброшенным грузом образовалась пустота, и вся махина из 5000 тонн песка, глины и карбида бора рухнула вниз, выбросив из-под себя огромное количество ядерного пепла. Резко возросла активность на станции, в Припяти, в 30-километровой зоне. Рост активности ощущался даже за 60 километров в Иванкове и в других местах. В наступившей уже темноте с трудом подняли вертолет и замерили активность. Пепел лег на Припять и окружающие поля. 16 мая я улетел в Москву. Свидетельствует Филимонцев, заместитель начальника главного научно-технического управления Минэнерго СССР. Ездили после Чернобыля на Игнолинскую АЭС. Там в свете чернобыльской аварии проверили физику и конструкцию реактора типа РБМК. Сумма положительных коэффициентов реактивности еще больше, чем в Чернобыле. Во всяком случае, не меньше.